Глава седьмая. Фининспектор обвинил Костю в сокрытии доходов и обложил громадным налогом. Неуплата грозила тюрьмой. А пока у Кости описали имущество по месту жительства в Сокольниках, хотя имущество, как он утверждал, принадлежало не ему, а его бывшей жене Клавдии Лукьяновне, так Варя узнала, что он не разведен. Если бы с самого начала Костя сказал ей, что он с кем-то расписан, но не успел оформить развод, Варя не придала бы этому значения. Но он скрыл, потому и не показывал своего паспорта. Такие уловки унизительны. Первый сигнал из другой, неизвестной ей Костиной жизни. «Лялинька», — убеждал ее Костя, — «иначе я поступить не мог. С Клавдией Лукьяновной я зарегистрировался только ради прописки в Москве и за большие деньги. Я тебе об этом не говорил, боялся, что ты не поймешь. Но таких сделок тысячи, иначе люди не смогли бы прописаться в Москве. Чтобы выписаться от Клавдии Лукьяновны, я должен где-то прописаться. Где? У кого? Кто меня пропишет? Софья Александровна, кто ей разрешит? Прописаться у тебя? Нина этого не допустит, она меня не признает. Какой же выход? — спросила Варя. — Клавдия Лукьяновна останется твоей официальной женой, а я фактической. Он с достоинством ответил: я оборудую сложную электрику в одном научно-исследовательском институте при Академии наук. Они строят для сотрудников жилой дом и обещали мне комнату. Как всегда, у Кости прозвучало это внушительно. Институт, Академия наук, сложная техника. Но Варе достоверно мне показалось. Если хотят дать комнату, должны зачислить в штат? Растягивая губы и медленно выговаривая слова, Костя ответил: хорошо. Не хотел говорить, но приходится. Ты как думаешь, мне заказы дают за красивые глаза? Нет, лялинька, половину я отдаю тому, кто заказывает. И чтобы получить свою долю, они должны держать меня на договоре, на крупном договоре. Но он крупный только на бумаге. Половину я отдаю им, а налог плачу со всей суммы. Что же остается мне? Ничего. Ни копейки. А ведь нам с тобой надо на что-то жить. Вот я и не записал в декларации две мелкие суммы по каким-то больницам. Фин к этому придрался, поверь мне, я давно послал бы все эти дела к чертовой матери. Тянул только из-за этого института, надеялся на комнату. Слава богу, что мы с тобой не расписались, не то описывать имущество пришли бы к тебе. А Клавдия Лукьяновна? Что Клавдия Лукьяновна? У нее за что описали имущество? За Клавдию Лукьяновну не беспокойся, она себя в обиду не даст, бывало и не в таких переплетах. Ни о чем и ни о ком не беспокойся, все уладится, все пройдет. Если я что-то не договариваю, то лишь для твоего спокойствия. Твое спокойствие для меня главное. Он говорил долго. Когда ему надо было кого-нибудь в чем-нибудь убедить, у него находились тысячи слов, сотни доводов. Верила ли ему Варя? Она хотела верить, иначе как же жить с ним? Но она с горечью думала о том, что независимости нет ни у кого. Нет ее и у Кости. И, может быть, он лишен ее в большей степени, чем другие. Левочка зависит от своей службы, пусть ничтожной, но легальной, от своей зарплаты, пусть мизерной, но законной. Костя зависит от сотни обстоятельств. Опасность подстерегает его на каждом шагу. Сегодня он богат, завтра станет беднее всех. Сегодня на гребне жизни, завтра, может быть, низринут на самое ее дно. Каким образом выкрутился Костя из этой истории, Варя не знала, но, по-видимому, выкрутился. 2 недели он почти не бывал дома, не бывал в ресторанах, в бильярдных. 2 недели лихорадочной, неведомой Варе деятельности, пока, наконец, он сказал ей, что выплатил весь налог. Однако с артелью кончено навсегда. Каковы теперь Костины планы, Варя не знала. Он ее в них не посвящал, а она не спрашивала. Костя сказал лишь, что поступил на работу в мастерскую по ремонту пишущих машин на улице Герцена. В пишущих машинах он разбирался. Дал ей телефон мастерской, но предупредил, что застать его там трудно. В 10 утра он уезжает в различные учреждения ремонтировать пишущие машины, а иногда, если получает наряды накануне, то уезжает по заказчикам прямо из дома. Очень быстро Варя догадалась, а потом и убедилась в том, что в мастерской Костя только числился. Его наряды выполняли другие мастера, они и получали за него зарплату. Косте это давало официальное положение, сотрудник мастерской по ремонту пишущих машин. Единственным же его занятием и единственным источником дохода стал бильярд. Один только бильярд. И тогда Варя твердо решила: все, хватит, пора идти работать. Левочка и Ирина обещали Варе помочь. Они работали в бюро по проектированию гостиницы «Москва», там же, где и Зоя. Вообще говоря, Варя могла устроиться без чьей-либо помощи. Чертежники, копировщики требуются всюду, объявления висят на всех досках. Но лучше работать со своими. Левочка и Ирина говорят, что гостиница «Москва» самая крупная и самая... важное строительство столицы подчиняется непосредственно Моссовету. Ставки повышенные, столовые очень хорошие. Новые здания соединят с Гранд-отелем, и тогда это будет одна из самых больших гостиниц в Европе. В бюро собрались лучшие архитекторы, художники, инженеры и техники. В частности, Левочка и Ирина очень хвалили своего руководителя. Они называли его странным именем — Игор. Молодой, талантливый архитектор, один из авторов проекта, внимательный, добрый, отзывчивый. И если Варя хорошо себя покажет, то во власти Егора продвинуть ее, как он продвинул Левочку, тот уже техник. И Рине предстоит такое же назначение. Бюро помещается на 5-м этаже гостиницы «Гранд-отель» в охотном ряду. От их дома на Арбате это всего лишь 7-я остановка, и трамваев 2, 4-й и 17-й. Это обстоятельство особенно подчеркивала Зоя. Она работала в том же бюро, но в другом отделе. В назначенный Левочкой день Варя приехала в Гранд-отель. Лабазы охотного ряда, церквушку и другие строения между Гранд-отелем и манежем снесли, стройку обнесли забором. Варя вошла в подъезд гостиницы со стороны Воскресенской площади. Швейцар в ливрее проводил ее взглядом, но куда идет, не спросил. Ничего не спросил и лифтер, поднявший ее на 5-й этаж. Выйдя из лифта, Варя, как ей объяснил Левочка, повернула налево и пошла длинным коридором, разглядывая номера, оставшиеся на дверях с того времени, когда этаж еще принадлежал гостинице. Увидев номер 526, открыла дверь. В точно такой же комнате они жили с Костей в Ялте, в гостинице «Орианда». Высокие потолки, высокие узковатые окна. Только вместо гостиничной мебели здесь стояли три простых стола. На них, на скошенных подставках, чертежные доски. У окна работал Левочка, оглянулся на Варю, приветливо улыбнулся, обнажив косой зуб, положил рейсфедер. «Пришла, молодец! А где Рина?» «Вышла, скоро вернется. Диплом принесла?» Он пробежал глазами Варина свидетельство об окончании школы. «Порядок? Пойдем!» Открыл дверь в соседнюю комнату. «Можно, Игорь Владимирович?» И, не дожидаясь ответа, вошел, ведя за собой Варю. Как только Варя услышала это имя, она мгновенно все сообразила. Как она не догадалась раньше? Егор! Так они переиначили имя Игорь. Даже не подумала, что это тот самый Игорь Владимирович, с которым Вика познакомила ее в национале. Сообрази она это раньше. Она бы сюда не пришла. Но поздно. Игорь Владимирович увидел ее, сразу узнал. Брови его удивленно приподнялись, он встал, вышел из-за стола, приветливо и в то же время вопросительно, даже немного растерянно улыбаясь. «Вот, Игорь Владимирович, — сказала Левочка, — это та самая девочка, о которой я вам говорил, так сказать, гражданка Иванова, у нее диплом. Варя, покажи диплом». Варя снова вынула из сумочки удостоверение об окончании школы, положила на стол. «Садитесь, пожалуйста», — пригласил Игорь Владимирович Варю, усаживаясь на свое место. «Я пойду?» — спросил Левочка. «Да-да, идите, спасибо». Левочка вышел. Игорь Владимирович прочитал Варино свидетельство. «Вы работали где-нибудь?» «Нет». «Да-да, конечно, этому свидетельству всего 3 месяца», — он улыбнулся. Какая неожиданная встреча! Мне Лёва говорил о вас, очень рекомендовал, но я никак не ожидал, что это вы. Я тоже не ожидал вас увидеть, — сказала Варя. Первое смущение прошло, но стало почему-то грустно. Она видела Игоря Владимировича только 1 раз, 3 или 4 месяца назад. Оказалось, что с того времени прошла вечность. Прогулка по Александровскому саду, разговор о Бове, убегание от сторожа, порванный чулок. Из какого далека все это явилось? — Вы немного изменились, — сказал Игорь Владимирович. — Вернее, чуть повзрослели. — Я вышла замуж, — объяснила Варя. Ей казалось, что таким заявлением она вносит полную ясность в их отношения. «Эти сведения до меня дошли», — улыбнулся Игорь Владимирович. «От Вики», — подумала Варя. «Ну хорошо», — сказал Игорь Владимирович деловито, — «приступим. Стажа работы у вас нет. Придется начать копировщиком. Я это знаю. Вы любите чертить?» «Люблю. Прекрасно. Возможны 2 варианта. Или вы будете работать в общей чертежной мастерской, или в моей группе вместе с Левочкой и Ириной, что вас больше устраивает?» Варе хотелось работать не в общей чертежной, где она никого, кроме Зои, не знает, а здесь, с Левой и Ириной. Но это значит работать рядом и под руководством Игоря Владимировича. Конечно, он ей никто, посидели часок в национале, прошвырнулись по Александровскому саду, поболтали. Она теперь замужем, но все равно и теперь нравится ему. Она это чувствовала, видела его смущение, и работать вместе им будет неудобно. И потому Варя ответила: «Не знаю, мне все равно». «Начните у нас», — предложил Игорь Владимирович. «Вам первое время будет легче рядом с друзьями Левой, Риной, а освоитесь, осмотритесь, решите, где вам лучше. Договорились?» В знак согласия она кивнула головой. Он протянул ей лист бумаги и ручку, продиктовал заявление о приеме на работу, прочитал, скрепко и прикрепил к нему Варино свидетельство, встал, держа все это в руке, открыл дверь в соседнюю комнату, пропустил вперед Варю. Там, кроме Левочки, была уже и Рина, ободряюще подмигнула Варе. — Лёва, — сказал Игорь Владимирович, — я скоро вернусь, а ты пока введи Варю в курс дела. Он вышел. Рина рассмеялась. — Видишь, какая тебе честь? Сам пошел оформлять. — Боится, что кадровик ее напугает, — заметил Левочка. — Все будет в порядке. Рина переходит на должность техника, а ты будешь трудиться на ее месте под моим верховным руководством. — А ведь Рина видела ее с Игорем Владимировичем в Национале. Не на это ли намекает? — Он мне предлагал общую чертежную, — ответила Варя, отвергая тем самым намек Рины. — Странно. — сказал Лёва. — Ведь мы с ним договорились, что будешь работать у нас. Я и Косте обещал. — Что ты обещал Косте? — Присматривать за мной? — Ну что ты, Варя, зачем? Просто обещал тебе помогать на первых порах. Ладно, вот твой стол, смотри, доска, рейс, шина, инструмент будешь брать у кладовщика, пока не обзаведешься своим, — заметила Рина. Это будет позже, когда она заработает много денег, — возразил рассудительный Левочка. Нашим казенным инструментом вполне можно работать. Он открыл шкаф, показал чертежи, где что лежит, где что брать. Рина вставляла забавные замечания. В общем, все было мило, приятно, весело. За этим занятием и застал их Игорь Владимирович. Знакомитесь? Конечно. «Варя, зайдите ко мне на минуту». Они вернулись в его кабинет. Сев сам и снова пригласив сесть Варю, Игорь Владимирович сказал, «Резолюция начальства на вашем заявлении есть. Завтра с утра приступайте к работе. Вот вам ваш диплом. И еще. Вместе со свидетельством об окончании школы он протянул ей громадную на 4 страницы анкету, усмехнулся. Это вы заполните дома. Завтра принесете, передадим в отдел кадров. Вы впервые поступаете на службу и с такими анкетами не сталкивались. Глупее этого ничего не придумаешь, но такова формальность, приходится ее соблюдать. Ваши родители живы? Нет. Ах так. Значит, просто напишите дату их смерти, никаких сведений на них не заполняйте. И еще один вопрос. Только поймите меня правильно. Он продиктован чисто деловыми соображениями. Вы с мужем зарегистрированы? Нет. Спрашиваю я вот почему. В анкете много вопросов о муже, о его родственниках, дедушках, бабушках. Все это очень сложно заполнять. Многого ни вы, ни ваш муж можете не знать. Надо будет куда-то писать, запрашивать. Но если вы не зарегистрированы и у вас нет детей, то можете про свой брак не писать и на все эти бесчисленные вопросы не отвечать. Варя молчала. Не могла сразу понять, что стоит за его словами. Вероятнее всего, он говорит серьезно, и никакой двусмысленности за этим нет, но чем-то оскорбительно. Вика наговорила, мол, вышла замуж за бильярдиста. Не то кустаря, не то частника, в общем, темная личность. И вот Игорь Владимирович опасается, что это осложнит ее прием на работу. Ну и плевать. Подумаешь, можно устроиться и в другое место, не в такое важное, без таких анкет. Точно угадав ее мысли, Игорь Владимирович сказал, «Поступайте, как сочтете нужным. Мы вас возьмем на работу при всех обстоятельствах. Просто я хотел облегчить вам выполнение этой неприятной обязанности, хлопотливой и канительной». «Я посмотрю», — сдержанно ответила Варя. «Советую вам сначала записать ответы на бумажке, все хорошо проверить, а затем перенести в анкету, чтобы не было помарок и исправлений, а то заставит снова заполнять». «Хорошо. Я так и сделаю». «Ну и прекрасно». Игорь Владимирович встал. «Ждем вас завтра. Начинаем мы в 9, кончаем в 4. Надеюсь, вам будет у нас хорошо». Домой Варя пошла пешком, мимо университета, потом по Воздвиженке и по Арбату. Неприятный осадок, который остался после разговора с Игорем Владимировичем об анкете, не мог омрачить общего радостного настроения, вызванного прикосновением к настоящей жизни. Левочка и Ирина молодцы. Для них рестораны, сад Эрмитаж второстепенные. Главная работа. На громадной стройке в центре Москвы. Чертежные доски, рейс-шины, линейки, лекалы, рейс-федеры, запахи туши и тонко отчиненных карандашей напомнили ей школу, уроки черчения, она их никогда не пропускала. Все это предвещало ей новую, интересную жизнь. Что касается Игоря Владимировича, то ее смущение было напрасным. Ни в чем она перед ним не провинилась, наоборот, поступила честно, отказалась идти с ним и Викой в канатик. Он и тогда показался ей человеком из подлинной, не Викиной жизни. Морочить ему голову она не могла. И еще он показался ей тогда старым, а ведь, наверное, ровесник Кости. Советует ей не указывать мужа, не хочет, чтобы она испортила себе анкету. Знаменитый архитектор, и тот боится. Но она никого не боится. Каков бы ни был Костя, она не собирается его скрывать. Какое им дело до ее мужа, до его родных? Не они, а она поступает на работу. Пусть ее проверяют. Дома Варя уселась за стол, развернула анкету, просмотрела. Анкета оказалась не на 4, а на 8 страницах. Вопросы привели ее сначала в недоумение, потом в негодование, в ярость и, наконец, в полную растерянность. Как советовал ей Игорь Владимирович, она положила рядом с собой лист бумаги, черновик, в который сначала и записывала ответы. Первое. Фамилия, имя, отчество. При перемене укажите, какую фамилию или имя носили ранее. Так, это ясно. Иванова Варвара Сергеевна, фамилия не меняла. Второе. Год, месяц, число и место рождения. Тоже ясно. 5 апреля 1917 года, Москва. Третье. Национальность и гражданство. Если состояли в иноподданстве, укажите. Тоже ясно. Русская, подданная СССР. Четвертое. Сословие или социальное происхождение до революции, из крестьян, мещан, купцов, дворян, почетных граждан, духовного звания, военного сословия и так далее. Ее родители были учителями. Какое же это сословие? Надо спросить у Нины. Но каково тем несчастным ребятам, у которых родители духовного звания, поповна или воинского сословия, офицерский сынок? 5. Образование. Здесь просто. Окончила среднюю школу с чертежно-конструкторским уклоном. 6. Какими иностранными языками владеете? Ответ немецкий, могу кое-как объясниться. 7. Партийность и партстаж. Беспартийная. 8. Время вступления в ВЛКСМ. В ВЛКСМ не вступала. 9. Если состояли в ВКПБ или в ЛКСМ ранее, укажите, какой период, причину выбытия, состояли ли в других партиях. Варя написала, ни в ВКПБ, ни в ЛКСМ, ни в каких партиях не состояла. 10. Налагались ли за время пребывания в ВКПБ или в ЛКСМ взыскания, где и когда, кем, какие, за что и сняты ли они, если сняты, то кем. Ответ. Поскольку нигде не состояло, то никакие взыскания на меня не налагались, поскольку не налагались, то и не снимались. 11. Были ли колебания в проведении линии ВКПБ? Участвовали ли в оппозициях и антипартийных группировках? Где, когда, каких? Здесь она ответит так. Поскольку в ВКПБ не состояло, то ее линию нигде не проводила, а потому и не колебалась, в оппозициях и в антипартийных группировках не состояла. 12. Привлекались ли вы или ваши родственники к суду и следствию? Подвергались ли арестам и наказаниям в судебном и административном порядках? Лишались ли избирательных прав? Не состоят ли под судом и следствием? И не отбывают ли наказания в настоящее время? У нее никого нет ни в тюрьме, ни под судом, ни под следствием. И родственников нет, кроме тетки в Козлове. А может быть, у этой тетки кого-нибудь посадили или лишили избирательных прав? Она, конечно, напишет «нет», но у нее ощущение, будто она что-то скрывает, и там, в том таинственном отделе кадров, предъявит ей какого-нибудь арестованного родственника, о существовании которого она понятия не имеет. Неужели Софья Александровна, поступая на работу, заполняла такую же анкету? И пришлось написать о Саше. 13. Были ли за границей, в какой стране, с какого по какое время, чем занимались? Не была. 14. Имеете ли вы и ваша жена, муж, в данное время или имели в прошлом родственников за границей, кого, где, поддерживаете ли, поддерживали в прошлом с ними связь, укажите, состоял ли кто-нибудь из ваших родственников в иноподданстве? В ее школе учились дети бывших дворян из арбатских переулков. У всех у них, безусловно, родственники за границей. Многие потомки Пушкина и Толстого за границей. Интересно, как эти бедняги отвечают на вопрос? Ведь надо написать где? А кто знает где, если все боятся переписываться за границей? 15. Были ли вы или ваши родственники в плену или интернированы во время империалистической или гражданской войны? Ну вот, уже до империалистической войны добрались. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Служба в Красной армии, в партизанах, в подполье, ранения, контузии. Все это нет. 22. Укажите, кто из родственников, перечисленных в пункте 27, состоял в других партиях, работал до революции в полиции, жандармерии, прокуратуре, суде, тюремном ведомстве, пограничной или конвойной охране. Так, посмотрим, кто перечислен в пункте 27. Жена, муж, дети, мать, отец, братья, сестры. Муж указывает как своих родственников, так и всех родственников жены. Жена указывает как своих родственников, так и родственников мужа. Боже мой! Значит, она должна указать не только всех своих, но и всех Костиных родственников. Не служили ли они до революции в пограничной или конвойной охране? Знает ли это сам Костя? Почему человек должен отвечать за родственников жены или мужа? 23. Семейное положение. Женат, холост, вдов. Перечислите членов семьи и укажите их возраст. Если вдов, разведен или женат вторично, укажите фамилию, имя и отчество прежней жены, мужа. Ну какое дело проектному бюро до жены, умершей 20 лет назад? Какое отношение это может иметь к проекту гостиницы? 24. Адрес нынешний. Понятно. 25. Все прежние домашние адреса со дня рождения. У нее ясно, нигде, кроме этого дома на Арбате, она не жила. А если эту анкету заполняет человек пожилой? Сколько адресов он должен помнить? Тем более со дня рождения. А если его родители умерли? Как он может знать свои адреса в детстве? 26. Вот самый каверзный вопрос, о котором предупреждал Игорь Владимирович. Сведения о ваших близких родственниках. Укажите сведения на жену, детей, мать, отца, братьев, сестер. Жена в своей анкете указывает сведения на мужа и своих близких родственников. Фамилия, имя, отчество, степень родства, год, месяц, число рождения, место рождения, национальность, партийность, место и адрес работы и должность, адрес места жительства, те же сведения на родственников жены, мужа. Значит, все эти сведения она должна заполнить не только на Нину и на покойных папу и маму, но и на всех Костиных родственников, а у него 5 братьев и 2 сестры, и все они раскинуты по Союзу, а отец и мать вовсе раскулачены. Теперь она понимает. Предупреждение Игоря Владимировича вызвано самыми лучшими побуждениями. Но она на такое соглашательство не пойдет. Она приспосабливаться не будет. Не на такую напали. Ну ладно. Что тут еще? Приметы. Рост, волосы, глаза, другие приметы. Не хватает только отпечатков пальцев? Нет уж, это чересчур. К чертовой матери! На этот унизительный допрос она отвечать не будет. Найдет место, где не требуются такие анкеты. В простых, рядовых конторах тоже нужны чертежники-копировщики. В крайнем случае вообще не пойдет на работу. Будет готовиться в вуз, в следующем году подаст в архитектурный. Пусть ей не дадут стипендию. Скажет Косте, не покупай мне дорогих вещей, на эти деньги я буду учиться. Меховая накидка из Чернобурки, которую он недавно ей подарил, стоит, наверное, 2 или 3 годовые стипендии. Если она продаст свои тряпки, то ей хватит на несколько лет. Зато будет студенткой, будет учиться. Ее не будут проверять вдоль и поперек. И когда она станет дипломированным, архитекторам ей не посмеют тыкать в нос такие анкеты. Варя сложила анкету, кинула на стол, покажет ее Косте завтра, пусть посмеется. Она переоделась в домашний халат и повесила платье в шкаф. Но когда уже закрывала его дверку, ей вдруг показалось, что чего-то в шкафу не хватает. Да, точно. Не хватает той самой накидки из Чернобурки, которую недавно подарил ей Костя. Накидка стоит громадных денег. На нее ушло 6 или 8 Чернобурок. Варя надевала ее всего один раз, когда они ездили на Старопименовский. Варя вытащила из шкафа платье, пальто, жакет. Все обшарила. Накидки не было. Ничего не тронуто. Нет, только накидки. Первый. О ком подумала Варя? Была соседка Галя, или ее сынок Петька, 15-летний дворовый хулиган. Софья Александровна уже пришла с работы. Варя постучалась к ней, вошла, плотно прикрыла за собой дверь. Софья Александровна, пропала моя накидка из Чернобурок. Как пропала? Растерялась Софья Александровна. Сегодня утром висела в шкафу, а сейчас ее нет. Ты хорошо искала? Весь шкаф перерыла. Ее украли. Украли? Кто? Не знаю, кто. Может быть, Галя или ее сынок Петька? Но ведь у них нет ключа от твоей комнаты. Я столько лет живу с ними. Такого никогда не бывало. Раньше Петька был маленький, а теперь подрос и начал воровать. Ничего нет странного. Надо звонить в милицию, сказала Софья Александровна. Но Варя... не хотела звонить в милицию без Кости. Почему? Она сама не знала, почему, но чувствовала. Надо сказать раньше Косте, а потом связываться с милицией. Нужно подождать Костю. Что ты, Варенька? Константин Федорович придет поздно. В милицию надо сообщить немедленно, иначе они потом спросят, почему сразу не сообщили. Откуда они знают, когда я открыла шкаф? Приду к ним завтра и скажу, только что открыла шкаф и увидела пропажу. Завтра им будет труднее искать, — настаивала Софья Александровна. Искать надо по горячим следам, не откладывая. Я понимаю, все это очень неприятно, но другого выхода нет. Эта накидка стоит целое состояние, и если ее украл Петька, тем более нельзя спускать, иначе он будет обкрадывать нас и дальше. Во что тогда превратится жизнь? Я сейчас... разыщу Костю и посоветуюсь с ним, — сказала Варя. Она переоделась, накинула плащ, вышла из дома. Что удержало ее от звонка в милицию? Чего остерегалась? Почему побежала к Косте? Может быть, из-за фининспектора. Ведь он описал Костино имущество. В милиции могут спросить, откуда у нее такая дорогая накидка. Она должна будет сказать, что подарил Костя. Значит... Что значит? Она сама не знала, что именно значит. Только отчетливо сознавала, что обращаться в милицию без Кости нельзя. Она ведь даже не знает, откуда эта накидка. Костя ее принес, развернул. Примерь. Накидка сидела прекрасно. Мой тебе подарок. Спасибо. Сколько она стоит? Какая тебе разница? Стоит. Недешево. Накидка новая. Куплена, видимо, с рук или пошита каким-нибудь подпольным скорняком. А может быть, из торксина. Во всяком случае, не ворованная. Будь она ворованная, Костя не позволил бы пойти в ней в актерский клуб. И все же он не сказал ей, где купил. Все, что касается Кости, всегда связано с опасением подвести его в чем-то. Она нашла Костю в бильярдной Метрополе. Варя терпеть не могла бильярдные. Женщине там не место. Одни мужчины, трезвые, пьяные, полупьяные, смотрят, кто с любопытством, кто насмешливо, как на докучливую жену, пришедшую вызволять отсюда мужа. Накурено, душно, бледные лица, испитые морды. Костя не заметил Варю. Ничего не видел, кроме шаров, луз и своего кия. Следил за ударом противника, что-то записывая на грифельной доске, тут же поворачивался обратно к столу, напряженный, сосредоточенно азартный. Чьей победой кончилась партия, Варя не поняла. Костя что-то сказал маркеру, тот начал устанавливать новую пирамиду. Костя снова мелил кий, и только в ту минуту окинул бильярдную цепким настороженным взглядом и увидел стоящую у дверей Варю. Но не удивился. Казалось, ждал ее прихода, только еще сильнее нахмурился и, не выпуская из рук кия, подошел к ней. «Выйдем». Они вышли в коридорчик перед бильярдной. Там стояли два маленьких дивана, кресло, и, как подумала Варя, здесь-то, наверное, и полагалось курить. Она вдруг успокоилась. По лицу Кости поняла, что звонить в милицию не придется. «Чего тебе?» — спросил Костя, не глядя на Варю. «Пропала накидка». «Какая накидка?» «Из чернобурок, которую ты мне подарил». Несколько мгновений он молчал, глядел в сторону, точно не понимая, что она ему говорит. И она подумала, что перед ней человек, которого совсем не знает. Наконец он сказал: «Я тебе куплю другую, лучшую. Так получилось. Я проигрался, не мог достать денег и рассчитался твоей накидкой, иначе они бы меня убили. Поезжай домой, я тоже скоро приду». Варя вернулась домой. «Ну что?» — спросила Софья Александровна. — Константин Федорович отвез накидку к Скорняку. Там надо что-то сделать. Хорошо, что мы не позвонили в милицию. Варя прошла в свою комнату, сняла плащ, сбросила туфли, уселась на диван, задумалась. Итак, накидку он проиграл. И где ее достал, тоже неизвестно. Может быть, выиграл у такого же игрока, а тот, в свою очередь, проиграл накидку своей жены. Ей не жаль накидки, плевать. Но сегодня накидка. Завтра пальто, послезавтра туфли. Пьяница вещи своей жены пропивает, игрок проигрывает. Вика, Ноэми, Нина Шереметьева, девки. Но они не рискуют увидеть свои вещи на чужих плечах. Сегодня он проигрывает ее тряпки. Завтра может проиграть ее саму. Какая она была дура! Польстилась на его мнимую независимость. Теперь узнала цену этой независимости. Теперь она зависит от того, как покатятся шары на бильярдном столе. Такая судьба ее не прельщает. Она не может зависеть от него, не желает. Подарки, которые он потом проигрывает, ей не нужны. С его помощью вуз она не закончит. Она может рассчитывать только на себя. Черт с ней, с анкетой. Всюду анкеты. Всюду эта процедура. Так уж лучше пройти через нее там, где у нее есть друзья, чем в другом месте, среди чужих и незнакомых людей. Игорь Владимирович прав. Про Костю она не напишет. Достаточно того, что напишет о себе. Да и зачем писать о Косте? Все теперь ясно. Я никогда не покидала ощущение случайности и недолговечности этого брака. А про себя Варе легко написать. На все каверзные вопросы у нее один ответ — нет. Что касается покойных папы и мамы, то придется спросить у Нинки. Нинка все знает. Нинка, правда, бойкотирует ее из-за Кости. Не приходит, не звонит. Встречаясь во дворе, не останавливается, сухо кивает головой. Дело ее. Но сведения о папе и маме она обязана дать, это ведь не только ее родители. Но дома ли сейчас Нина? Она набрала телефон, Нина оказалась дома. Это Варя. Я сейчас зайду к тебе, у меня есть дело. Есть дело, заходи, сухо ответила Нина. Зря позвонила. Получилось, что спросила разрешение. Надо было просто пойти.